Глава 11. Блаженные Феодорит Кирский и Халкидонский собор. Феодорит, годы жизни с 393 по 466, стал епископом Кирским в 423 году. Кир был маленьким городком в окрестностях Антиохии, где Феодорит проводил все свое время. Помимо активной пасторской деятельности, он занимался богословием и ревностно опровергал еретиков, оставшихся от прежних времен – ариан, анамеев, маркионитов. Он также активно боролся с употреблением в антиохийском восточном диацезе так называемого «диатесарона». Сводки четырех Евангелий, составленной в III веке Татианом Ассирийцем. Феодорит справедливо считал, что в церкви должен читаться священный текст четырех евангелистов и что заменять его сокращенной сводкой нечестиво. Во время несторианской смуты Феодорит с самого начала стоял на стороне Нестория и составил 12 контртезисов против анафематизмов Кирилла. В одном из своих писем, написанных после Эфесского собора, он описывает учение святого Кирилла как тьму мрачнее казни египетской. В другом письме он клянется, что никогда не отступится от учения пресвятого Нестория. Однако, будучи человеком умеренным, он принимал участие в попытках примирения, и, возможно, именно он был в 433 году составителем формулы мира между Александрией и Антиохией, которая, кстати сказать, не включало осуждение Нестория. По всей видимости, постепенно Феодорит и в самом деле начал соглашаться с некоторыми доводами святого Кирилла. После смерти Кирилла в 444 году Феодорит остается единственным значительным богословом на всем Востоке. В это время он сосредотачивает свои усилия на борьбе с учением крайнего кирилловца Евтиха, архимандрит одного из константинопольских монастырей. Евтих продолжал активно бороться с несторианством, хотя ни Нестория, ни его последователей в Константинополе уже не было, и договорился до того, что начал отрицать единосущее человечество Христа нашей человеческой природе. Когда святой Флавиан, архиепископ Константинопольский, вызвал Евтиха для объяснений, тот заявил: «Я исповедую, что у Господа нашего было две природы до соединения, а после соединения я исповедую единую природу». Природу эту он, конечно, считал божественной. Касательно Девы Марии, он уклончиво говорил, что мы, несомненно, единосущны и ей. Но если Христос также единосущен ей, в чем Евтих не был уверен, то и ее следует считать как бы божественной. Взгляды Евтиха были крайней формой безусловного монофизитства. Он утверждал, что человеческая и божественная природа несовместимы, и что когда они соединяются, человечность воплощается божеством, как капля масла в море. За свои взгляды Евтих был осужден на местном Константинопольском соборе, возглавлявшимся святым Флавианом. Но на этом дело отнюдь не кончилось. У Евтиха были повсюду влиятельные связи. Его поддерживал племянник святого Кирилла, архиепископ Александрийский Диоскор. Диоскор добился у императора созыва в Эфесе в 449 году нового Вселенского собора, впоследствии получившего название «Разбойничьего». На этом соборе, созванном якобы для борьбы с несторианством, победила монофизитская партия Евтиха и Диоскора, осудившая не только Феодорита, но и Флавиана, который, узнав об этом, вскоре умер от огорчения. Осужден был даже и Ювеналий Иерусалимский, всегда бывший сторонником Кирилла. Вот против этого-то Евтиха и начал свое сражение Феодорит. Еще до разбойничьего собора он писал в Рим, прося защиты и поддержки у папы Льва. В ответ папа послал Флавиану Константинопольскому свой знаменитый томас с православным вероопределением, утверждающим две природы во Христе после воплощения. Но еще до того, как Томас с Льва прибыл с обратной почтой, обстановка в Константинополе резко изменилась. На смену скончавшемуся Феодосию II пришел симпатизировавший Флавиану и папе Льву император Маркиан, женатый на знаменитой императрице Пульхерии. В 451 году Маркиан созвал Четвертый Вселенский собор в Халкидоне. Это первый в истории собор, о котором нам известно в подробностях благодаря сохранившимся протоколам. По сравнению с двумя эфесскими соборами в Халкидоне все проходило организованно, без страстей и беспорядков. Собор длился несколько месяцев, а результатом явилась знаменитая халкидонская формула, так называемый «Орос», замечательный своей умеренностью и сбалансированностью, типичный продукт хорошо организованного заседания. В богословском отношении отцы собора были в большинстве сторонниками святого Кирилла, поэтому они очень неохотно осудили Диоскора Александрийского, да и то не за его ереси, от которых он к тому времени частично отрекся, а за нарушение церковного порядка и благопристойности. Ему особенно вменялось в вину, и справедливо, убийство Флавиана, которого Диоскор, несомненно, уничтожил морально. Помимо этого, Халкидонскому собранию предстояло решить трудный вопрос: что делать с Феодоритом Кирским? Его доблестные заслуги в борьбе против Евтиха делали его несомненным героем. Но, с другой стороны, его репутация была безнадежно запятнана полемикой против святого Кирилла. Вопрос был не только теоретический, но и практический. На соборе епископы рассаживались рядами друг против друга, а осуждаемые сидели посередине. Нужно было срочно на месте решить, куда посадить Феодорита. В конце концов, ему было разрешено сесть с епископами при условии, что он произнесет анафему на Несторе. На это Феодорит отвечал, что он согласен со всеми анафемами, которые провозглашает Святая Церковь. Этого собранию показалось недостаточно, и ему снова было предложено анафемаствовать Несторе. Наконец Феодорит сдался, но анафема Нестория в его устах звучала неубедительно. Ясно было, что Феодорит, если принял халкидонский орос, то только в антиохийском смысле. Вряд ли он мог вполне согласиться с идеей теопасхизма, ведь по его представлениям на кресте умерла человеческая природа Христа. С определением Девы Марии как Богородицы он, однако же, соглашался, понимая его как благочестивое преувеличение. Халкидонский собор был единодушно отвергнут всеми монофизитами, коптами, армянами, яковитами. Во всех попытках примирения церкви с монофизитами их возражения всегда упирались в личность Феодорита, которого они очень не любили. Они не верили в искренность его анафемы против Нестория и упрекали Халкидонский собор в скрытом несторианстве. На Пятом Вселенском соборе в Константинополе в 553 году была снова сделана попытка примирения с монофизитами, ради чего были посмертно осуждены так называемые три главы, то есть Феодор Мопсуистийский лично, а также сочинения, направленные против святого Кирилла Феодоритом Кирским и Ивой Эдесским. Ива – богослов антиохийской школы, присутствовавший на Халкидонском соборе. Поэтому в памяти церкви Феодорита живет не как святой отец, а как блаженный Феодорит. Осуждение ряда сочинений блаженного Феодорита Пятым Вселенским собором отнюдь не умаляет того факта, что он буквально спас церковь от одержимого Евтиха и подготовил почву для Халкидонского собора. Помимо этого, Феодорит был замечательным экзегетом и пастырем. Творение блаженного Феодорита. Первое. Экзегетические. А. Комментарий на следующие книги Ветхого Завета. Восьмикнижие, Пятикнижие, книги Судей, Иисуса Навина и Руфь. Четыре книги Царств, Псалмы, все пророки. Б. Комментарии на все послания апостола Павла. Второе. Апологетические. Лечение языческих болезней или об истине Евангелия. Третье. История церкви, начиная с Арианской смуты. Четвертое. Жития святых. Сборник жизнеописаний 36 аскетов, среди них 3 женщин. Пятое. Полемические произведения. А. Диалог или «Нищий бродяга», в котором недруг Феодорита Евтих представлен в виде грязного невежественного монаха, бесцельно болтающегося по белу свету. Б. Опровержение Кирилловых «Анафематизм» и Эфесского собора. В. Против ересей, книга, написанная в 453 году, содержащая список ересей, заканчивая ересью Евтиха. Богословское учение блаженного Феодорита. Христология блаженного Феодорита, хотя и не вполне православная, но все же ближе к последней, чем у Феодорита Мопсиестийского. Нищий. Следовательно, Иисус Христос только Бог? Православный. Говорят же тебе, что Бог Слово стал человеком, а ты называешь его только Богом. Нищий. Он стал человеком, не изменившись. Он остался тем, чем он был, поэтому его следует называть тем, чем он был. Православный. Разумеется, Бог Слово был и есть и будет неизменен, но он стал человеком, восприняв человеческую природу. Поэтому нам следует признавать в нем обе природы, воспринимающую и воспринятую. Православный, ты сказал, что божественная природа сошла с небес, и что его назвали сыном человеческим по причине его соединения с человеческой природой. Таким образом, правильно говорить, что плоть была пригвождена к древу, при этом исповедую, что на кресте и в могиле божественная природа была неотделима от плоти, хотя эта природа и не подверглась страданию, будучи неспособна к страданию и смерти, и обладая бессмертной и бесстрастной сущностью – усия. В таком смысле апостол Павел говорит о распятом Господе славы, 1 Коринфянам 2, 8 стих, применяя эпитет бесстрастной природы к страдающей, поскольку это тело считалось и было телом божества. Я часто говорил, что к одному лицу, просопон, приложимы как божественные, так и человеческие эпитеты. Диалог, 2, 3. Мы видим, что Феодорит говорит о двух природах в Христе, приписывая одно и одни действия, другое и другие. Единственное, чего ему не хватает, это идеи ипостасного единства двух природ. Вернее, терминологии, выражающие эту идею, слово «ипостась» для него значит то же самое, что и природа, «фисис», и он понимает союз двух природ в смысле своего рода сочетания. С другой стороны, и это с очевидностью явствует из его опровержения 12 анафематизм Кирилла, он протестует против понимания этого единства природ всего лишь как синафии, сцепления, союза, как чего-то, что может быть расторгнуто. Иными словами, то, что Феодорит имеет в виду, соответствует истинно православным понятиям, но в то же время терминология, которой он пользуется для выражения этих понятий, не вполне передает его мысли. Почти как и святой Кирилл, он верит в обожение, признает святую Деву Богородицей и вполне православно рассуждает о святой Троице. Воплощение единородного не увеличивает числа Троицы, превращая ее в четверицу. Троица остается Троицей и после воплощения. Веруя, что единородный Сын Божий стал человеком, мы не отрицаем воспринятой им природы, Как я говорил, мы признаем природу, воспринимающую и воспринимаемую. Ибо в этом единстве отличительные свойства двух природ не смешиваются. Было бы крайней глупостью называть союз божественного и человеческого смешением. При нагревании золота оно воспринимает цвет и энергию огня, но при этом не теряет своей собственной природы. Ведя себя как огонь, оно в то же время остается золотом. Также и тело нашего Господа есть тело, но бесстрастное, нетленное, бессмертное. Это тело Господне, божественное и прославленное божественной славой. Оно неотделимо от божества, оно не принадлежит никому, кроме единородного Сына Божия. Оно не раскрывает нам никого иного, кроме самого единородного, облегшегося нашей природой. Послание 145. Из этого отрывка видно, что хотя Феодорит правильно понимал природу Спасителя, все же его рассуждения страдают некоторым рационализмом, в них отсутствует идея личности, он говорит о Троице как о предметах, а не как о живом начале, имеющем непосредственное отношение к нашему существованию. Заслуга Феодорита состоит прежде всего в его оппозиции Евтиху и в несомненном влиянии его идеи на атмосферу Халкидонского собора. Остается обсудить вопрос, разрешило ли принятое на этом соборе переопределение все проблемы, связанные с природой Спасителя. Халкидонский собор состоялся в 451 году, и результатом его явился знаменитый Халкидонский орос, вероопределение, в котором взаимоотношения двух природ в Христе выражены четырьмя отрицательными наречиями – неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо. Центральным событием собора было письмо Папы Льва к Флавиану, уже упоминавшийся Томас, богословие которого можно определить как богословие здравого смысла. Неоспоримым преимуществом Томаса было то, что при отсутствии малейшего намека на несторианство в нем отстаивалась полная реальность двух природ, субстанций Христа. Будучи зачитано на соборе, письмо вызвало бурю восторга среди собравшихся более чем 500 епископов, представлявших почти исключительно восточные церкви, кроме пяти папских легатов и двух африканских епископов. В порыве энтузиазма византийцы провозгласили, что Петр вещает через льва, выражение которому, однако, не следует придавать слишком большого значения. Огромным достоинством Томаса было полное соответствие его идей учению святого Кирилла. Для проверки этого была организована специальная комиссия, которая и подтвердила, что Томас выдерживает экзамен по всем основным пунктам Александрийской христологии. Эта подробность, кстати сказать, показывает, что высказывания Папы Римского не принимались собором как безоговорочно непогрешимые. Критерием христологической истины собор считал скорее учение святого Кирилла Александрийского. Однако латинская терминология «льва» не могла во всем удовлетворить восточных богословов. Для папы, совсем не подозревавшего обо всех тонкостях восточной мысли, не существовало различия между природой и ипостасью, для обозначения которых он употреблял слово «персона» – «лицо». Поэтому при разработке окончательного текста вероопределения отцы Халкидонского собора осуществили компромисс между двумя богословскими терминологиями. В основу Халкидонского ороса были положены первое – Томас Льва, в котором слово «персона» было переведено как «ипостась». Второе – антиохийское вероизложение 433 года, подписанное Кириллом. Третье – Кирилловый 12 анафематизм против Нестория. Ниже следует знаменитый текст. Итак, следуя за божественными отцами, мы все единогласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенным по божеству и Его же самого совершенным по человечеству, подлинно Бога и Его же самого подлинного человека, из разумной души и тела, единосущным Отцу по божеству и Его же самого единосущным нам по человечеству, подобным нам во всем, кроме греха, прежде веков рожденным от Отца по божеству, а в последние дни Его же самого для нас и для нашего спасения рожденного по человечеству из Марии Девы Богородицы. Одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, познаваемым в двух природах неслитно, непревращенно, непреложно, неразлучно. При этом разница, период не исчезает через соединение, а еще тем более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо и в одну ипостась. Учим исповедовать нерассекаемым или различаемым на два лица, но одним и тем же Сыном и Единородным Богом Словом Господом Иисусом Христом, как изначало о Нем изрекли пророки, и наставил нас Сам Господь Иисус Христос, и как предал нам символ отцов наших. Халкидонское вероопределение было хорошо сбалансировано и должно было удовлетворить все партии. Достаточно лишь внимательно посмотреть на апофатические наречия первые два «неслитно, непревращенно», направлены против монофизитства, вторые два «неразделимо, неразлучно» против несториан. Однако монофизиты возражали и против этой сбалансированной формулы, особенно из-за вставленного и чуждого Кириллу выражения «в двух природах», заменившего кирилловское «единство двух природ». В словах «сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо и в одну ипостась», монофизитам чудилась победа антиохийцев, а две природы действовали на них, как красный плащ на быка. Они наотрез отказывались видеть другую возможность интерпретации, ту, которая как раз и выражала истинные взгляды сторонников Кирилла. Одно лицо и одна ипостась значили не новое лицо или ипостась, а от века существующую ипостась слова второго лица Святой Троицы. Но надо сказать, что халкидонская формула этого отождествления ипостаси Логоса с ипостасью соединения ясно и безоговорочно не утверждала. Именно эта проблема явилась пробным камнем как для антиохийской, так и для александрийской христологии. Антиохийцы считали, что два естества сходятся в одну ипостась, представляющую собой не логос, а нечто новое, ранее не существовавшее. Из кирилловых доводов непосредственно следовало, что у человека Иисуса не было человеческой личности. Ее заместило в нем божественное слово. Против этого-то и восставали антиохийцы, но если согласиться с их доводами и отвергнуть веру Кирилла, то невозможно мыслить Христа иначе, чем как два лица. Таким образом, центральная фраза халкидонского Ороса могла быть истолкована по-разному. Трудно сказать, была ли эта двусмысленность преднамеренной, или же большинство отцов собора, будучи сторонниками Кирилла, проглядели возможность двоякого толкования. Как бы то ни было, составители Ороса сознательно сформулировали его таким образом, чтобы раз и навсегда установить границы, за которые человеческая мысль не должна заходить в своих поисках истины. Существует мнение, что решение Халкидонского собора было последним словом христологической мысли. Однако всякое определение истины неизбежно ее ограничивает, и поэтому в истории человеческой мысли не должно существовать такого понятия, как «последнее слово». Истина одна, но каждое поколение нуждается в разрешении новых проблем и недоразумений. Так и Халкидон не смог бы быть заключительным словом христологии.